Коллектив. Общение с людьми. Какой коллектив работает наиболее продуктивно? Какой коллектив является наиболее комфортным для людей? Какие качества характера наиболее значимы для успешного общения с людьми? Эти вопросы показывают нам ожидания и предпочтения по коллективу и окружению. Причем мы можем получить разную информацию, используя вопросы, касающиеся представлений о продуктивном и комфортном коллективе. Вопрос о качествах характера, необходимых для общения, больше направлен на выявление ожиданий от взаимоотношений в коллективе, а также показывает, какую модель общения кандидат считает наиболее правильной и успешной. Нам остается соотнести представление кандидата с тем, что у нас есть в организации, и что мы считаем правильным. Ответы на эти вопросы нельзя считать правильными или неправильными. Они скорее показывают, насколько кандидат сможет адаптироваться в нашем коллективе и как соотносится его представление о правильной коммуникации с нашей корпоративной культурой. При анализе ответов о коллективе также стоит обращать внимание на сбалансированность личных и рабочих отношений или ее отсутствие. Такие понятия о коллективе, как дружный, веселый, сплоченный, говорят только о личных отношениях. Если употребляются термины типа структурированный, с четко поставленными целями, профессиональный, то имеют значение только рабочие отношения. Сочетание типа профессиональный, единомышленники, взаимовыручка говорит о балансе. Сама интерпретация особенных сложностей не представляет, но очень полезно, прежде чем использовать эти вопросы в интервью, получить ответы от работающих в компании сотрудников, оценить, насколько они совпадают, и в дальнейшем сопоставлять ответы кандидатов с ответами, преобладающими у работающих в компании.